День шестой. Утро началось с привычной ломоты в теле, но настроение было все равно приподнятое. Если конкретнее, меня согревало достижение глазами очевидца. За описание подробной истории моего и остальных появлений в этом мире и всего, что случилось с нами. Чистых листов не осталось, и чувствую, я получу по шее за такие растраты. Но это терпимая цена за 25 очков полученной славы. Поднял до упора духовную мощь. Теперь половина духа шла мне в силу и докачал кару. Оставшиеся 10 очков решил приберечь на потом. Теперь у меня появился свой якорь в этом мире. Миха проинспектировал наши с Симом труды и, заметив еще одну папку с исписанными листами, похмыкал и передал мне еще одну стопку листов, предупредив, что больше нет и что надо беречь ценный ресурс. Потом события вчерашнего дня повторились по новой. Мы продолжали зачищать окраины кладбища, стараясь беречь масло. Конечно, сегодня в деревню должен прийти караван, но мало ли что с ним может произойти по дороге, и привезут ли торговцы масло, неизвестно. На всякий случай Слава положил в сундук записку к Турину с просьбой на корню закупить ценный ресурс, если, конечно, позволят средства. Литр горючки обходился нам в 25 серебряных монет, и, учитывая траты, мы были практически на мели. Может, получится выручить денег за золотые украшения изредка падающих мертвяков или хотя бы за остальные трофеи. Вечером Слава с Олегом попытаются привести в деревню Миху, мимо караулящей дорогу твари. Волколак однозначно ждал либо нас, либо караванщиков, которые должны проследовать этой дорогой, что лишний раз говорило о разумности этой твари. Слава вчера перед развилкой вырезал ножом предупреждение на дереве. Но сохранится ли подобная надпись, никто из наших не знал. Кач продолжился. Прокачанные навыки давали о себе знать. Теперь я стал наносить ощутимый урон нежити. И что самое странное, от наручей урон шел значительно больше, чем от дубины в моих руках. Кара оказалась мощным оружием. При активации моя сила подскакивала под полтинник и повышалась защита. Теперь, попадая под удар мертвяка, меня не отбрасывало от него. Удар все еще был ощутимым, но терпимым. Чередуя Лехин и мой вызов, мы стали выдергивать по паре тварей, которых сразу брали в оборот наши танки. Разведка наловчилась калечить гулей, и они теперь стали чаще становиться нашей добычей. Ах да, Леха у нас теперь молчун. Вчера он дал обет молчания на сутки, чтобы понизить защиту зомбака, и сегодня готовился повторить обет. Мы расслабились и на очередном зомби чуть не потеряли Саню и Илью. Сделали перерыв на час, чтобы Рус успел их вылечить. Я бродил среди могил и перерисовывал письмена со стел. Потом кач продолжился, но мы вели себя осторожно и обошлось без эксцессов. К середине второй половины дня мы закончили очистку прилегающей ко входу территории. Теперь нужно было идти вглубь кладбища, где было множество склепов. Разведка занялась своим делом, а мы стали их ждать. Минут через 10 они вернулись. У большинства склепов выломаны двери, причем выломаны изнутри. Учитывая, что створы сделаны из камня, то твари, выбравшиеся оттуда, должны быть очень сильны. Обычных костяков практически нет, вместо них скелеты воины в броне и с оружием. Зомби тоже бродили в снаряге, но оружие у них встречалось редко. Неподалеку от нас, дальше метрах в 100, Слава заметил банши. Видимо, то, что сейчас день, тварь не волновала. Задача усложняется. Начали снова цеплять костяков по одному, и все равно через некоторое время на нас стали появляться резанные и колотые раны. В основном у тех, на ком были кожаные брони. Особенно страшно было, когда после Лехиного вызова один из костяков отсек Сане кисть руки, нанеся ему увечья. Вопящего от боли Саню оттащили назад, где Рус начал активно использовать на нем исцеление. Вид растущих костей и нарастающих на них плоти наверняка прибавил нам всем седых волос. На Санька ушла вся мана Руса. Перебрали трофеи, вытаскивая вещи со статами на интеллект. В итоге его вид принял страшное воплощение. На него были одеты цветастые шмотки вместо доспехов. Попытались надеть на него еще вещей и обломались. Вещи тупо скидывались в его инвентарь. Зато получилось надеть на каждый палец по кольцу. Правда, система тут же порезала статы на лишних предметах в половину и увеличила время каста исцеления. С этого момента монстров вытягивали с помощью моего аутодафе. так как при вызове на судилище классовые навыки нежити, связанные с оружием, блокировались, и нам оставалось уворачиваться только от боевого навыка, напоминающего неотвратимый удар воина. Так мы промучились еще около часа. Теперь путь вперед нам преграждал склеп, за которым находились банши. Либо можно попытаться расчистить путь скелетов воинов и зомби в броне с оружием. Попадаться под меч чудовищно сильных и трудно убиваемых зомби не хотелось, и, посоветовавшись, мы решили попробовать свои силы на банши. Я зацепил тварь, и призрак, свободно проходя сквозь надгробие с развивающимся от ветра полупрозрачным саваном, медленно поплыл к нам. Когда тварь пересекла границу круга, она стала чуть материальной, и я смог четко прочесть описание. Банши. Уровень 10. Жизнь 5400. Описание. Неупокоенная душа убитого насильственной смертью человека может обратиться одним из нематериальных монстров. Банши среди них одна из самых опасных. Встретившись лицом к лицу с таким противником, вам предстоит испытать отчаяние и страх. Чувства столь сильны, которые вам не доводилось чувствовать прежде. Вам предстоит на себе познать, каково это быть бесплотной тварью. Обреченный на вечное одиночество и нестерпимый холод потустороннего мира. Стенания этого духа сломают вашу волю и попытки сопротивления. Банши неуязвимы к обычному оружию. Лишь освещенные клинки, либо улучшенные силой талкатов или ридарнов способны повредить ее нематериальную сущность. И малое количество классов способны противостоять такому противнику. Бойся не легендарного крика банши, смельчак, решившийся стать на пути у этого монстра. Бойся касания этого существа, ведь вместе с его прикосновением ты потеряешь свою душу. Классовые навыки. Бесплотный дух. Данный навык дает защиту от оружия, усиленного духом, и снижает урон от улучшенного либо освещенного оружия. 7 из 10. Блокировано. Стенание духа. Данный навык ослабляет и усыпляет жертву. 6 из 10. Блокировано. Боевые навыки. Крик. Призрак издает звуковую волну, попадающие под этот навык живые существа могут получить увечья и серьезный урон. 10 из 10. Откат умения. 300 секунд. Понижено на 50%. Потустороннее касание. Прикоснувшись к своей жертве, банши выпивает из своего противника всю его жизнь, восполняя свою. 10 из 10. Откат умения. 300 секунд. Понижено на 50%. К моменту, когда я закончил читать, я уже пятился от почти приблизившегося монстра, протягивающего ко мне подобие рук. «Бьет звуком! И не дайте ей себя коснуться, у нее вампиризм!» – проорал я, активно отступая от призрака. «Можно бить улучшенным оружием!» Сбоку налетел Миха и полоснул призрачную плоть отливающим синевой клинком. Призрак мгновенно повернулся к нему, и в следующую секунду мы попадали на землю, закрывая ладонями уши. Адская боль появилась в голове, и сквозь крепко прижатые ладони полилась теплая жидкость. Внимание! Вам нанесено увечье. Урон по вам будет повышен. Внимание! Вы парализованы. Совершенствуемым навыком вы обездвижены. С ужасом наблюдая склонящегося ко мне чудовище, не в силах пошевелиться, я попытался из последних сил предупредить ребят. «Откат 300!» А потом стало холодно. Внутри меня появился быстро разрастающийся комок льда. Я больше не мог думать ни о чем. Холод и странный плачущий звук заглушали боль от умирающих органов. Холодно, как же холодно. На секунду холод стал слабее, и в теле вспышкой расцвел комок боли, и ужас смыл последние остатки моей воли. И непереносимый холод заставил исторгнуть меня в вопль чудовищного отчаяния. Обжигающая боль в районе шеи. И я умер. Свидание с ненавистным ничто прошло блекло на фоне пережитого мной. И спазм от боли слишком большого глотка воздуха остался мной практически незамеченным. Сжавшись кольцом на грязном полу сторожки, Я продолжал сотрясаться от холода, никак не желавшего оставить мою вымороженную насквозь душу. Хрустели суставы от сведенных в спазме конечностей, а я даже не мог уловить хотя бы частичку тепла. Огонь. Мне нужен огонь. Вокруг меня царила какая-то суета. Кто-то бегал, что-то кричал. Огонь. Нужно согреться. Масло. Масло в инвентаре. Надо облиться и поджечь его. Тогда я смогу согреться. Да, правильно. Надо только разжать окоченевшие конечности. С трудом развел вцепившиеся в плечи пальцы. И в руке мгновенно появилась столь желанная склянка. Но что-то мешало мне выдернуть тряпичную пробку. «Да держите же его, идиоты, он же спалит себя!» Прокричал кто-то возле меня. «Зачем? Зачем вы мешаете мне? Неужели вы не видите, как мне холодно? Мать!» «Он взрывается! Навались на него, не дайте ему пошевелиться! Слава, ёб твою мать! Да держи ты его!» «Как же холодно!» «Зубы, я не могу залить ему воду! Выбивай их нахуй, да держи его!» Вспышка боли. И внутрь меня полилась горячая, горько обжигающая жидкость. Что-то застряло в горле и мешало живительной жидкости попасть внутрь меня. «Давай еще одну! Да у него это горлом идет! Зубы в глотке застряли! Попробуй достать пальцами! Ты долбанутый, да у него ж судороги! Я без пальцев останусь!» Мое сознание медленно утекало во тьму. И, наконец, окружающий мир погас, оставив меня, наконец, в покое. Через некоторое время я очнулся вновь. Ужасный холод ушел, оставив после себя зябкую пустоту. Я лежал в углу сторожки. Осторожно опираясь на дрожащие руки, я занял сидячее положение, опершись спиной на стену. Вместе с моими движениями в комнате воцарилась тишина. 9 настороженных взглядов следили за моими движениями. Подняв трясущуюся руку, я помахал им. По сторожке прокатился слитный вздох облегчения. Возле меня присел Миха. «Ты как?» «Вроде в норме. Все еще немного холодно». Из застучавших зубов слова получались рывками. «Ну и напугал ты нас. Когда тварь склонилась над тобой, ты так кричал, что у меня волосы на голове зашевелились. У тебя руки светились, и ты намертво вцепился в тварь, а она в тебя. Мы начали ее кромсать, она пыталась вырваться, но ты ее не отпускал. Но твой крик был такой. В общем, люди так не кричат. Живые не должны так кричать. Олег копьем пробил тебе шею и отправил на перерождение». «Убили, тварь?» «Убили. После твоей смерти она протянула лишь пару мгновений». «Хорошо». «А потом мы снова услышали твой крик из старушки. И мы понеслись сюда. Когда ворвались в помещение, ты свернулся на полу и кричал. Твои руки ломали твои же плечи. Мы пару мгновений вообще не могли тронуться с места от страха. А потом у тебя в руке появилась склянка с маслом». «Я хотел облить себя, чтобы согреться. А потом вы выбили мне зубы и накачали водкой. Я все помню, Мих. Спасибо, что не дал спалить себя». «Не за что. Ты Олегу теперь два пальца торчишь. У тебя зубы в глотку попали и перекрыли дыхалку. А он пальцами тебе в рот полез. Так ты умудрился деснами и остатками зубов их отхватить». «Псих. Буду должен. Отросли?» «Конечно, как и твои зубы», — хмыкнул Миха. «Новости слушать будешь?» «Рассказывай». В деревню караван пришел. 5 фургонов, под охраной сильного отряда воинов. 16 человек. Все под 30 уровень. В охране все с серьезными ранами. 3 жмуры. Один вроде останется калекой. Ему какая-то тварь ногу отхватила. Рану залечили с помощью зелья. Правда, конечность оно отрастить ему не смогло. Нужен сильный маг для такой процедуры с соответствующей специализацией. Это им еще повезло, что они предупреждение заметили и смогли отбиться без потери лишних ран от волколака. Теперь их выхаживают в деревне. Появилось много новых товаров и зелья. Правда, тех, что давали нам, за тесты в наличии нет. Есть только повышающие на немного регенеративные функции организма и различные заживляющие от слабых ран. Куча противоядий, оружия и броня. И так, различная бытовуха. Неплохо продавались ингредиенты с монстров, только с них выручили десяток золотых реалов. В одном золотом 20 серебряных, еще с полсотни выручили за мелкие кристаллы. На вырученные деньги купили две бочки горючего масла и припасов. Оставшиеся трофеи оставили Турину на продажу, отобрав то, что может понадобиться самим. Гном говорит, за вещи с типом редкое можно выручить приличные деньги. Новички, увидев кровь, присмирели. И, кажется, начали понимать все радужные перспективы существования в этом мире. Но вроде они держатся, и даже понемногу помогают ухаживать за ранеными местным. Ходил я и разведчики, твари у дорог не было. Видимо, зализывают полученные раны. Завтра снова пойду. Вроде бы один из торговцев очень нами интересовался. Олегу удалось подслушать часть разговора торгаша со старостой. Там была фраза «такие же». Возможно, где-то неподалеку отсюда есть еще одна группа. Вот и все новости. Ясно. За время его рассказа мои челюсти вроде прекратили попытки сплясать чечетку. И я смог нормально говорить. Правда, ощущение слабого холода все равно не пропадало. Ты там случаем одеяло не купил? Такого товара не было. Зато есть волчьи шкуры. Дать? Давай. Я, пожалуй, еще посплю немного. Закутавшись в теплые шкуры, резко пахнувшие псиной, я попытался согреться. Давай. До завтра. Миха поднялся и пошел к тихо переговаривающимся мужикам. Через некоторое время мне удалось согреться, и я снова вырубился.